Псалом 86. Псалом сыновей Караха, песнь. Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона, больше всех поселений Иакова. Славное возвещаются о тебе, город Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне, вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. О Сионе скажут, такой-то и такой-то родился в нем, и Всевышний сам укрепит его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут, все источники мои в тебе.